Трубка. Никогда мы не знаем, что именно может повернуть нашу жизнь, скривить ее линию. Это нам знать не дано. Иногда нечто, к чему мы относимся как к явному пустяку, как к мелочи, тысячи-тысячи раз встречавшейся и пролетавшей мимо бесследно. Это самое нечто вдруг сыграет такую роль, что во все дни свои ее не забудешь. Примеры, пожалуй, и приводить не стоит, как будто и так ясно. Вот идет человек по улице. Видит, лежит пуговица. Уж не моя ли? В эту минуту, то есть как раз в то время, когда он пригнулся к земле и не видит, что около него делается, проходит мимо тот самый человек, которого он тщетно разыскивает уже несколько лет. Или наоборот. Приостановился человек на одну минуту, чтобы взглянуть, не его ли это пуговица. И этой минутой задержки было достаточно, чтобы, подняв голову, он встретился нос к носу с кем-то, от кого уже несколько лет всячески удирал и прятался. Но та история, о которой я хочу рассказать, несколько сложнее. Жил-был на свете некто Василий Васильевич Зобов. Существо довольно скромное. Явился он в Петербург откуда-то с юга и стал работать в газете в качестве корректора. Корректор он был скверный. Не потому, что пропускал ошибки, а потому, что исправлял авторов. Напишет автор в рассказе из деревенской жизни. «Чего тебе надоть?» – спросил Вавила. А Зобов поправит. «Чего тебе надо?» – спросил Вавила. Напишет автор. «Как вы смеете!» – вспыхнула Елена. А Зобов поправит. «Как вы смеете!» – вспыхнув, сказала Елена. «Зачем вы вставляете слова?» – злится автор. «Кто вас просит?» «А как же?» – с достоинством отвечает Зобов. «Вы пишете, что Елена вспыхнула. А кто сказал фразу «как вы смеете» остается неизвестным?» Дополнить и выправить фразу лежит на обязанности корректора. Его ругали, чуть не били и в конце концов выгнали. Тогда он стал журналистом. Писал горячие статьи о городской детворе, об отцах города и общественном пироге, о грабиловке и недобросовестном товаре мороженщиков. На пожары его не пускали. Его пожарный репортаж принимал слишком вдохновенно нейроновские оттенки. Лабаз пылал. Казалось, сама Эд нарвется в небеса раскаленными своими недрами, принося неисчислимые убытки купцу Фертову с сыновьями. На пожары его не пускали. Он вечно вертелся в редакции, в типографии, перехватывал взаймы у кого попало и вечно что-то комбинировал. Причем комбинации эти, хотя были крепко обдуманы и хлопотно выполнены, редко приносили ему больше полтинника. Внешностью Зобов был плюгав, с черненькими обсосанными усиками и сношенным в жгут ситцевым воротничком. Мягкие теперь не в моде. Семейная жизнь его, как у всех не имеющих семьи, была очень сложная. У него была сожительница, огромная, пышная Сусанна Робертовна, дочь покойного театрального деятеля, попросту говоря, церковного фокусника. У Сусанны была мамаша и двое детей от двух предшествующих Зобову небраков – глухонемой сын и подслеповатая девочка. Сусанна сдавала комнаты, мамаша на жильцов готовила. Зобов жил как муж, то есть не платил ни за еду, ни за комнату, и дрался с Сусанной, которая его ревновала. В драках принимала участие и мамаша, но в бой не вступала, а стоя на пороге, руководила советами. Так шла в широком своем русле жизнь Василия Васильевича Зобова. Шла, текла и вдруг приостановилась и повернула. Вы думаете, какая-нибудь необычайная встреча, любовь, нечто яркое и неотвратимое? Ничего даже похожего. Просто трубка. Дело было так. Шел Зобов по Невскому, посматривал на витрины и довольно равнодушно остановился около табачного магазина. Магазин был большой, нарядный и выставил в своем окошке целую коллекцию самых разнообразных трубок. Каких тут только не было. И длинные старинные чубуки с янтарными кончиками, и какие-то коленчатые, вроде духового инструмента, с шелковыми кисточками, тирольские, что ли, и совсем прямые, и хорошенькие, толстенькие, аппетитно выгнутые, чтобы повесить на губу и, чуть придерживая, подтягивать дымок. На согрейке. Долго разглядывал Зобов эти трубки и, наконец, остановился на одной и уже не отводил от нее глаз. Это была как раз маленькая толстенькая, которую курильщик любовно сжимает всю в кулаке. Трубка старого моряка английских романов. Смотрел на нее Зобов, и чем дольше смотрел, тем страннее себя чувствовал, словно гипноз. Что же это такое? Что-то милое, что-то забытое, как определенный факт, но точное и ясное, как настроение. Вроде того, как если бы человек вспоминал меню съеденного им обеда. Что-то такое было еще, такое вкусное, какое-то деревенское. Ах да, жареная колбаса. Вкус, впечатление, все осталось в памяти. Забыта только форма, вид, название, давшее это впечатление. Так и тут. Стоял Зобов перед толстенькой трубкой и не знал, в чем дело, но чувствовал милую, давно бывшую и не вернувшуюся радость. Английская трубочка. Старый капитан. И вдруг заколыхалась, разъехалась в стороны туманная завеса памяти и увидел Зобов страницу детской книжки, а на странице картинку. Толстый господин в плаще, нахмурившись, сжимает бритой губой маленькую толстенькую трубочку. И подпись. Капитан бодрствовал всю ночь. Вот оно что! Зобову было тогда лет 10, когда этот капитан на картинке бодрствовал. И от волнения и великого восхищения Зобов прочел тогда вместо «бодрствовал» слово в детском обиходе не только редкого, но и прямо небывалого. Прочел Зобов «бодрствовал». Капитан бодрствовал всю ночь. И это бодрствование ничуть не удивило его. Мало ли в таких книжках бывает необычайных слов. Реи, спардеки, галсы, какие-то кабельтовы. Среди этих таинственных предметов человеку, умеющему, вполне возможно было и бодрствовать. Какой чудный мир отваги, честности, доблести, где даже пираты сдерживают данное слово и, не сморгнув, жертвуют жизнью для спасения друга. Задумчиво вошел Зобов в магазин, купил трубку, спросил английского, непременно английского табаку, долго нюхал его густой медовый запах. Тут же набил трубку, потянул и скосил глаз на зеркало. Надо усы долой. В редакции, уже наголо выбритый, сидел тихо, иронически, по-американски опустив углы рта, попыхивая трубочкой. Когда при нем поругались два журналиста, он вдруг строго вытянул руку и сказал назидательно: «Тсс! Не забудьте, что прежде всего надо быть джентльменами». «Что?» – удивились журналисты. «Что он там брешет?» Зобов передвинул свою трубочку на другую сторону, перекинул ногу на ногу, заложил пальцы в проймы жилетки. Спокойствие и невозмутимость. В этот день он у товарищей денег не занимал. Дома отнеслись к трубочке подозрительно. Еще более подозрительным показалось бритое лицо и невозмутимый вид. Но когда он неожиданно прошел на кухню и, поцеловав ручку у мамаши, спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен, подозрение сменилось явным испугом. «Уложи его скорее», – шептала мамаша Сусанне. «И где это он с утра накачался? Где, говорю, набодался-то?» И вот так и пошло. Зобов стал джентльменом. Джентльменом и англичанином. «Зобов», – сказал кто-то в редакции, – «фамилия у вас скверная, дефективная. От дефекта – от зоба». «Да», – спокойно отвечал Зобов. «Большинство английских фамилий на русский слух кажутся странными». И потянул трубочку. Его собеседник не был знатоком английских фамилий, поэтому предпочел промолчать. Он стал носить высокие крахмальные воротнички и крахмальные манжеты, столь огромные, что они влезали в руках только с самым краешком. Он брился, мылся и все время либо благодарил, либо извинялся. И все сухо, холодно, с достоинством. Пышная Сусанна Робертовна перестала его ревновать. Ревность сменилась страхом и уважением, и смесь этих двух неприятных чувств погасила приятное – страсть. Мамаша тоже стала его побаиваться, особенно после того, как он выдал ей на расходы денег и потребовал на обед кровавый бифштекс и полбутылки портеру. Дети при виде его удирали из комнаты, подталкивая друг друга в дверях. Перемена естества отразилась и на его писании. Излишний пафос пропал. Явилась трезвая деловитость. Раскаленные недра Этны сменили сухие строки о небольшом пожаре, быстро ликвидированном подоспевшими пожарными. Всякая чрезмерность отпала. Все на свете должно быть просто, ясно и по-джентльменски. Единственным увлечением, которое он себе позволял и даже в себе поощрял, была любовь к океану. Океана он никогда в жизни не видел, но уверял, что любовь эта у них у всех в крови от предков. Он любил в дождливую погоду надеть непромокайку, поднять капюшон, сунуть в рот трубку и, недовольно покрякивая, пойти побродить по улицам. «Это мне что-то напоминает. Не то лето в Исландии, не то зиму у берегов Северной Африки. Я там не бывал, но это у нас в крови». «Василь Васильевич», – ахала мамаша, – «но ведь вы же русский». «Да, если хотите», – посасывая трубочку, отвечал Зобов. «То есть фактически русский». «Так чего ж дурака-то валять?» – не унималась мамаша. «Простите», – холодно, вежливо отвечал Зобов. «Я спорить с вами не буду. Для меня каждая женщина – леди, а с леди джентльмены не спорят». Сусанна Робертовна завела роман с жильцом акцизным. Зобов реагировал на это подчеркнутой вежливостью с соперником и продолжал быть внимательным к Сусанне. Революция разлучила их. Зобов оказался в Марселе, Сусанна с мамашей и детьми, по слухам, прихватив с собой и жильца акцизного, застряли в Болгарии. Зобов, постаревший, одряхлевший, работал сначала грузчиком в порту, потом там же сторожем, и все свои деньги, оставив только самые необходимые гроши, отсылал Сусанне Робертовне. Сусанна присылала в ответ грозные письма, в которых упрекала его в неблагодарности, в жестокосердии и, перепутав все времена и числа, позорила его за то, что он бросил своих несчастных убогих детей, предоставив ей, слабой женщине, заботу о них. Он иронически пожимал плечами и продолжал отсылать все, что мог, своей леди. Эпилог наступил быстро. Возвращаясь с работы, потерял трубку. Долго искал ее под дождем. Промок, продрог, схватил воспаление легких. 3 дня бредил штурвалами, кубриками, кабельтовыми. Русский рабочий с верфи забегал навестить. Он же принял его последнее дыхание. «Вставай, старый Биль!» – бормотал умирающий. «Вставай! Скорее наверх! Великий капитан зовет тебя!» Так и умер старый Биль. Англичанин, мореплаватель и джентльмен. Мещанин Курской губернии, города Тима, Василий Васильевич Зобов.